Алисия Хилтон, метицилин-резистентный золотистый стафилококк. Я родился на помойке, в переулке за баром. Маленькое пятнышко метицилин-резистентного золотистого стафилококка, крещенное слюной больного санитара, прилипшее к куску корочки пиццы. Честно говоря, я не хотел никому причинять вреда. Уж точно не норвежской крысе, которая пожирала меня своими пожелтевшими клыками, скармливая мне банкеты из разжиженных отходов. Мы оба получили плохую репутацию золотистого стафилококка и крысы. Ночной воздух был освежающим. В нем плавали приторные феромоны двух пьяных хипстеров, которые трахались рядом с моими грязными яслями. Шлеп, шлеп, шлеп! Их тазы встречались, толкаясь о кирпичную стену переулка. Он с зализанными волосами и хипстерской бородой. Она с рыжими локонами, струящимися по плечам, почти до задницы. Идеальная точка опоры для моего чешуйчато-хвостатого хозяина. Шершавый, колючий, лапы скребут по куче мусора, хвост тянется следом. Через борт мусорного контейнера мы перелетели на водосточную трубу, вниз на асфальт. Пробирались через мутную лужу, пока не достигли цели. Это было просто чудо. Как я вырос, вздорный золотистый стафилококк. Я больше не был маленьким карапузом. Я жаждал завести новых друзей. Слава богу, серая крыса прыгнула для знакомства, набросившись на чувака-хипстера. А мой приятель проскакал по кожаным байкерским ботинкам. Увлеченная своим свиданием, пара не замечала мохнатого гостя, пока он не забрался на дизайнерские джинсы чувака и не запрыгнул на голое бедро хипстерши. Боже, эти сутулые миллениалы не могли быть более приветливыми. Хотя казалось, они были удивлены, увидев нас. Как она визжала! Как он кричал! Но крыса поднялась выше. Жир от гамбургера, брызнувший на рубашку девушки, притянул моего друга млекопитающего, как железные осколки к магниту. Полетели кулаки! Я услышал визг! Храбрую крысу повалили на асфальт и растоптали тяжелые черные ботинки. Но она уже впилась своими резцами в сочное бедро симпатичной девушки. «Привет, красавица!» Я поплескался в новой вкусной эссенции. В плазме купаться гораздо приятнее, чем в слюне. Мужчина-миллениал скрылся в баре, чтобы выпить еще одну пинту. Или две, или три. Он не попрощался с Джейн, непостоянный ублюдок. Если бы я был более чувствительным микробом, я бы, возможно, чувствовал себя виноватым за то, что прервал их полуночный секс. Но зачем испытывать стыд, когда ты собираешься увидеть мир, путешествуя автостопом с сексуальным хозяином? Убер был нашей скромной колесницей. У водителя был запекшийся струп на подбородке. Как же мне хотелось зарыться в него! Он бросил на Джейн лукавый взгляд, показывая, что ему показались манящими ее слезы. Но она смотрела в окно. Мы с визгом остановились перед общежитием отвергнутой Джейн. Зайдя в свою комнату, чтобы взять халат и туалетные принадлежности, Джейн прошла через холл в общую ванную и разделась. Она включила душ, пока не пошел пар. Намылила меня ручной насадкой и стала мыться. Было бы непростительно бросить Джейн в трудную минуту. Тем более, что ее соседка по комнате была в отъезде. Преданность была одной из моих самых замечательных черт. Вытершись полотенцем, она оставила халат на кровати соседки. Как удобно, что махровая ткань была бордового цвета. Идеального цвета, чтобы замаскировать пунцовое пятно, корчащееся от моих родственников. Должно быть, следы от укусов крысы были достаточно нежными, потому что Джейн вскрикнула, когда прикоснулась к своей потрепанной плоти, забравшись голой под одеяло. Как уютно мне было. Уютно, как жуку в ковре, пока она дремала. Мой талант к повторению был более впечатляющим, чем моя преданность. К тому времени, когда будильник моей очаровательной хозяйки запел, сообщая, что уже половина седьмого, пора вставать и ехать в аэропорт, мои отпрыски уже вовсю праздновали. Скача по венам и артериям, по слизистым оболочкам, танцуя на потрескавшихся розовых губах Джейн при каждом вздохе. Бедная Джейн! Она едва успела добежать до ванной, как пиво, которое она выпила вчера вечером, взорвалось у нее в горле и забрызгало всю плитку возле ряда раковин. Вместо того, чтобы убрать за собой, она оставила зловонную лужу, наполненную газелеонами моих клонов золотистого стафилококка, на растерзание ничего не подозревающим девушкам. Более умная девушка поспешила бы в университетскую клинику, но Джейн вымыла рот, вернулась в комнату и собрала чемодан. Выпускные экзамены закончились, и пора было лететь домой к старым добрым родителям. Она взяла два бикини, одно черное, другое розовое, и запихнула их в чемодан на колесиках вместе с солнечными очками, полосатым сарафаном, несколькими футболками, двумя парами джинсов, очень короткими шортами, трусиками-стрингами и свежей упаковкой презервативов. Все мы когда-нибудь умрем, но было очень жаль, что она не проживет достаточно долго, чтобы найти себе парня получше. Когда ее температура поднялась до 39 градусов по Цельсию, я почувствовал укол совести, но не настолько, чтобы покинуть корабль. Она уже повеселилась. Теперь была моя очередь веселиться. Пробки в аэропорту были адскими, а кондиционер в Uber сломался. Но я не возражал, так как водитель опустил окна. Теплый ветерок унес моих приятелей стафилококков в желтое такси, припаркованное на обочине рядом с нами. Толпы людей ждали в очереди на досмотр. Пожилая женщина с маленькой собачкой уставилась на Джейн, когда та закашлялась сгустками мокроты. Поскольку у моей хозяйки не было салфеток, она вытерла слизь от джинсы. Агент администрации транспортной безопасности настоял на досмотре, потому что у Джейн были налитые кровью глаза. Он был в перчатках, но не сменил их, прежде чем ощупать следующего пассажира. К счастью для меня и моих приятелей-стафилококков, сокращение государственного бюджета приводит к неожиданным последствиям. Перевел Грициан Андреев. Озвучил экстремальный дед.